закатил ему под ребра целую серию ударов ценой в 25 очков каждый. Пилюля не мог в это поверить. «Надо же, дорогой мой, вы сегодня были в форме. Что это с вами случилось?» Барабан скромно потупился. У него впереди было еще полчаса до встречи с Фаби в таверн Дюпале. Он проводил Толю в суфле и перехватил с ним по порции перно. Мсье Бренюира не было. Пилюля ненадолго отлучился. Им овладело внезапное желание опорожниться. Барабан воспользовался этим и позвал Альфреда. «Скажите, Альфред, вчера был благоприятный день? Для сердца или для ума?» «Для сердца, Альфред, для сердца. Только никому не говорите. Мсье знает, насколько я не болтлив». Альфред заглянул в новенький блокнот. «Я о вас подумал», — сказал он. И заранее все подсчитал. Барабан выложил 20 франков. «Вчера для вас был исключительно удачный день», — сообщил Альфред. «Особенно по части того, о чем вы говорили». Клиент, похоже, был рад. Но через секунду вдруг забеспокоился. «Послушайте, Альфред, вы всегда обещаете мне только успех. Неужели у меня не бывает неудачных дней? Или вы просто не говорите мне всю правду, чтобы не огорчать?» Альфред показал свой блокнот. «Вот мои расчеты, мсье Барабан. Все по науке, я ничего не добавлю». «Я вам верю, Альфред, верю». Вернулся Толю. «Вы уже уходите?» — спросил он, увидев, что Барабан надевает шляпу. «Простите меня, срочное дело. Передайте привет Бренюиру». «В понедельник я отыграюсь», — сказал Толю. Барабан изобразил головой «да-да» и спешно вышел. Быстрым шагом спустился по бульвару Сен-Мишель до таверн Дюпале. Вошел с замиранием сердца. Фаби уже была там. Глава 23. Винсент поднялся по бульвару Сен-Мишель до вокзала Пор-Рояль. Было жарко, он только что сдал экзамен по истории философии. Прошел автобус маршрута У. Было очень жарко. Винсент перешел улицу и уселся на террасе Брасри де Обсерватуар, выпил кружку пива. Он возвращался пешком к родителям, которые жили на улице Конвента. У Бренюира теперь был диплом по филологии и праву. Этим же вечером он должен был уехать с сестрой на каникулы. И уже попрощался. Сам Винсен этим летом снова оставался в Париже. Бренюир отправлялся в полк в ноябре, так что наверняка они больше не встретятся. Бренюир попрощался, и их дружба вмиг испарилась. На улице, давившей духотой, пахло пылью и навозом. Винсент следил за движениями людей и предметов, но смотрел сквозь этих людей и сквозь эти предметы. Бренюира он не особенно любил, но последние 6 месяцев они виделись почти каждый день. Винсент сосчитал на пальцах, действительно ли это 6 месяцев. И оказалось, что немного меньше. Получив свои солидные корочки, Бренюир готовился стать офицером запаса, позже он будет чиновником. Винсен счел это слишком скучным и слишком ничтожным. Бренюир пожал ему руку, попрощался и уехал на каникулы. Винсен же никогда не уезжал на каникулы и никогда не путешествовал, но чувствовал, что становится другим с тех пор, как носит ремень вместо подтяжек, курит английский табак и читает Конрада в оригинале. И Дефо, и Стивенсона, и Джека Лондона. Имеется в виду Даниэль Дефо, 1660-1731. И Барнабут также в оригинале. А.О. Барнабут, роман Валерии Ларбо, 1881-1957, написанный в 1913 году по-французски и переведенный на английский язык в 1924 году. Роман представляет собой дневник из стихотворения южноамериканского миллионера, прототипом которого стал сам автор. Он не путешествовал, зато много читал и презирал эту будничную, обыденную жизнь, но совершал лишь ребяческие попытки покончить с нею. Он выпил еще кружку пива, поскольку было чрезвычайно жарко, прошел автобус маршрута У, стала образовываться толпа, поскольку близился конец дня обычного и рабочего. На террасе и здесь, и там, и вон там рассаживались люди, поскольку от жары у тучных потели лбы, у флегматиков руки и очень у многих ноги.